Глава 14. Выглядящий несколько старше своего возраста глава рода Соколовых выступил вперед. «С приездом, сын. Боюсь, я не справляюсь. Здравствуй, Леонид. Ты, вероятно, не помнишь, но мы уже встречались, когда ты был совсем ребенком. Соня, наслышана тебе. Я действительный глава рода Соколовых». «Это большая честь, господин». Девушка тут же поклонилась, а Леонид пожал руку. Глава рода выглядел устало. Спал он точно мало и плохо. Ох, и получит от него света, когда мы до нее доберемся. И я не буду его останавливать. Дмитрий явно не тот человек, который перебарщивает с суровым воспитанием, скорее даже наоборот. Но своей выходкой его дочь перешла любые мыслимые границы. Хотя бы не сдала меня кому не надо, иначе меня бы уже попытались арестовать. Раз Бреннан сделали мне предложение погостить в их особняке с командой, им и воспользуюсь. Это наверняка безопаснее. Завтра начнем активные поиски. Дмитрий кивнул, не без удивления, слушая, как сложилась встреча с именитым княжеским родом. По моему взгляду, также понял, что его записку из сумки с документами обсудим по возможности, как не будет лишних ушей. Мы сели в такси и поехали к имению ближе к центру города. Крупного Леонида посадили впереди. Нам же нужно было поговорить. Долгие поездки выматывали. Тем более мы все напрягали головы, а не предавались лености и созерцанию проносившегося за окном пейзажа под ритмичный стук колес. Впрочем, по пути с вокзала я сначала нашел себе укромный переулок, вроде как позвонить, и заново призвал развеянных разведчиков. Специфичный город, повышенная защищенность, небольшая высотность, всюду малые бункеры на случай, если эвакуация невозможна. Системы оповещения, военные посты, наблюдательные вышки с зенитками для защиты от летающих монстров. Вдали на горизонте сияло мощное вечное фиолетовое зарево. Очаги помельче в основном находились на севере от города. Все стигмы не успевали закрывать сразу. «Сирин, здесь впечатляющее число сильных одаренных. Будь аккуратна и следи за сетью». «Как прикажете, господин. Кстати, я нашла Богданова. Это род потомственных военных. Несколько предков отличились в вопросах уничтожения стигм. Спасли много людей. Сейчас это обычный род, почти все представители которого несут военную службу. В основном внутренними ликвидаторами». Предприятий нет, только некоторые акции. Также могут заступиться за своих людей, но сомневаюсь, что тот пьяница даже вспомнит, кто ему врезал. Да и если дело придадут огласке, пострадает их репутация. Я плюнул на ту ситуацию и сосредоточился на рассказе Дмитрия о поисках Светы. Жаль, дальность контроля машин у меня, может, и возросла, но я не мог исследовать город, сидя в одном месте». А касательно методов поиска, Дмитрий давил на ликвидаторов, пытаясь узнать, где находится пропавший член рода. Пытался запросить розыск в полиции, но там ему отказали, мол, мы вам не частные детективы. Если член вашего рода сам сюда пришел, то это ваши проблемы. Пожалуй, ожидаемо. Старик не смог задействовать связи, да и немного у него их осталось. Еще он пытался поискать по отелям, опять же давя на то, что глава рода, там ему тоже не помогли. Пока созванивался со знакомыми и караулил у мест, куда она могла прийти. А как насчет мест, где она может искать Олега, хотя это на грани невозможного? Дмитрий кивнул, тяжело вздохнув. Вокруг города много отдельных военных баз крупных родов или организованных мелкими частными группировками внешних ликвидаторов. Не берусь предполагать, сколько там не самых лучших людей. Надо найти свежий след. Я помогу. Важные дела или завершены, или скинуты на Полину. Кстати, как тебе идея производить такие штуки? Не нервничай. Все равно это не даст ничего нового. Сирин лазила по разным местам, но пока безрезультатно. А за время поездки я накидал вариант компактного производства, не требующего миллионы на технологические инновации. Одно дело знать, как устроен мощный лазер, другое – изготовить его. Всякие простые механические пушки и без того имеются в достатке. Потому мы придумали нечто одновременно попроще, но при этом требующее хорошего программного управления. Трехствольная роторная пушка калибром 20 мм на турели с функцией автоматического наведения и возможностью ручного управления при помощи устройства с гироскопическим датчиком и лазером. Проще говоря, держишь в руках пистолетик, который на самом деле управляет прицеливанием 100-килограммовой махины, а духовную энергию могут подавать несколько человек или же допустимо применить аккумуляторы. Дмитрий даже присвистнул, хотя схемы были сыроваты. Нужно нанять специалистов для финальных доводок и симулировать все на компьютере получше. «Осилим производство?» – уточнил он. «Мелкосерийные – да. Уверен, покупатели моментально найдутся, не придется изобретать ничего радикально нового. Не знаю, как скоро смогу уничтожить стигмы, да и оружие всегда в цене». Мы прибыли к особняку Бреннан. Я, как получивший приглашение, вышел вперед. Дежуривший ночью дворецкий открыл нам, и я представился. «Да, уважаемые гости, мы ждали вашего прибытия. Требуется ужин или предпочтете отдохнуть после дороги?» «Пожалуй, поужинаем. Сдвиг на 4 часа требует адаптации». Я посмотрел на Дмитрия. «А тебе стоит сразу отправиться спать». Он не возражал. Дворецкий провел нас внутрь красивого и хорошо защищенного здания. Толстые стены, небольшие окна в основном не открывались, но вентиляция обеспечивала приток свежего воздуха. Нам выделили личные комнаты. Судя по всему, сейчас людей из рода тут было совсем мало, так что даже Соне, как моей подчиненной, дали небольшую рядом с моей роскошной спальней. Мы оставили там вещи и отправились в столовую, где нас встретили двое очень разных людей с гербами Бреннан. В столовой нас встретили два представителя рода не из основной ветви. Довольно крупный рыжий мужчина и миниатюрная девица с косой каштановых волос. Мужчине она не доставала даже до груди, однако являлась далеко не последним мастером. Да и одета по-боевому в плотные штаны с высокой талией и рубашку с длинными рукавами, которая выделяла тонкую фигуру. У обоих при себе очистители. Всегда готовы бежать в бой. Здоровяк поздоровался первым, с прищуром оценивая меня. Он вовсе был магистром, пусть и нижнего эшелона. «Приветствую, я Гектор Бреннан». «Аврора Бреннан», — улыбнулась шатенка. «Мы хотели выразить благодарность за спасение нашей двоюродной сестры и передать извинения. Лина бывает груба и не сдержана, но она бесценный член семьи». «Право слова, не стоит извиняться», — ответил я и представил своих спутников. Соня опять замялась и уставилась в пол, но я назвал ее доверенным помощником. «Виконт Соколов, вы уверены, что хотите сидеть за одним столом с простолюдинкой?» — недовольно спросил Гектор, видя, как я подталкиваю мнущуюся девушку. Да и Дмитрий смотрел странно. «Вообще-то он прав, но я хочу поддерживать максимально доверительные отношения в команде. К тому же и я теперь не князь, так что могу плюнуть на формальности. Тлетворное влияние Сильвии не иначе. Люди не равны, но уж приближенные заслуживают лучшего отношения. К тому же я предпочту, чтобы она оставалась рядом». Как ни странно, здоровяку ответила Аврора. «Она личная помощница Кирилла, к тому же они приехали сюда для борьбы со стигмами. С боевыми товарищами все иначе. Соня, не стесняйся нас». «Благодарю за честь, госпожа». Соня села, бросая боязливые взгляды на недовольного Гектора. Завязался разговор, и несколько ночных слуг подали легкий ужин, чтобы не перегружать желудок перед сном. Парочка Бреннан вовсе просто пила чай. Гектор качал головой, слушая о произошедшем в поезде и наших планах. Чего уж теперь скрывать? Быть может, даже помогут. «Простите за прямоту, но поведение вашей сестры из ряда вон. Сочувствую, но мы не можем выделять ресурсы рода для поиска сбежавшей девчонки. К тому же это ваши внутренние дела. Лишь заверю, что не слышал ни о чем, связанном с Соколовыми в Красноярске, включая похищение людей. И вам стоит быть аккуратнее. Вы лишь мастера, и то не все. Но вообще-то и Аврора мастер, пусть и сильнее меня. Все же, даже при доступе к ресурсам нельзя развиваться чрезмерно быстро. есть риск сжечь духовные каналы. А внутри этого ранга разброс сил побольше, не говоря о магистрах. «Можем дать вам собранную информацию о Красноярске», — предложила Аврора. «Она не секретная, а Кирилл, в конце концов, очень помог нам». «Будем благодарны», — подтвердил я, пока Сирин, кажется, мысленно потирала свои длинные виртуальные руки. «Не думаю, что мы столкнемся с преступниками. Сестру образумим, и только. Еще мы можем провести вас в стигму. При всем уважении ваш патриарх потерял силу. Так он сможет частично восстановиться». «Уверяю, мы разберемся», — спокойно ответил ему, пока Аврора недовольно посмотрела на брата. «Полагаю, двоюродного. Слишком они разные». Мы быстро поели. Соня молчала, но зато привыкала к такой обстановке. Леонид тоже не вмешивался в разговор и лишь объяснил причину своего прибытия. После ужина меня остановила Аврора, попросив Гектора передать нам разведданные о местных группировках. «Простите моего брата, он не слишком гостеприимен, но в основном потому, что видел много смертей, впервые прибывших в Красноярск людей». «Понимаю, еще раз спасибо», — я пожал плечами. «Я изучу ее и не смею вас задерживать, время уже позднее». Девушка кивнула и протянула мне визитку. «Еще одна небольшая благодарность. Позвоните, если попадете в беду. Вы сохраняете свой дар в секрете, потому не буду предлагать вам выход в составе боевой группы. Но помогу хотя бы так. Все же возможность гостить в нашем поместье совершенно не та награда, которую вы заслуживаете. Благодарю и за помощь, и за гостеприимство». Раскланившись с Авророй, я ушел наверх в свою комнату, пока Сирин записывала полезный номер. Заодно Искин выдала забавную информацию ехидным голосом. «Она здесь недавно». Я хмыкнул. «Ну, мне она тоже показалась не слишком сонной, хотя, может быть, Аврора — сова. Давай, Шерлок, что еще заметила?» На телефоне вместо контакта появилось изображение рыжей анимешной аватары, которая раскуривала трубку и поправляла смешную клетчатую английскую шапку. Еще и монокль в глазу. Довольная моей улыбкой, она приступила к докладу. «Быть совой в этом городе несподручно, если ты не несешь ночное дежурство. Поэтому вряд ли она по своей воле систематически засыпает в 3 часа ночи и просыпается после 10, когда все давно работают». Я покачал головой, снова вспомнив своего друга, правда, другого. Как говорил Пожарский, режим рабочего дня придумали жаворонки, чтобы страдали совы. Искин мило хихикнула и продолжила. «Далее. Ее снаряжение абсолютно новое, я гарантирую это. Все блестит и без следов эксплуатации, в отличие от одежды Гектора. Можно предположить, что она недавно сменила костюм ради приезда такого красавца, но у нее еще и спокойные духовные каналы. Давно не поглощала энергии возвышения. Хотя здесь буквально кормушка и обилие обычно ограниченного ресурса. И, наконец, я подключилась к внешним камерам и заметила, как разгружают чемоданы из машины с родовым гербом. Что скажешь, доктор Ватсон?» Я подцокал, раздеваясь перед своей кроватью. Милая девушка, похожая на Полину, вероятно, прибыла на том же поезде или другом, максимально быстро, но скрывает это. Она с первых слов дружелюбна ко мне, выгодно выделяясь на фоне своего кузена. И вообще она просто душка. Надо бы позвать ее на свидание. Искин снова хихикнула и подкинула мне несколько изображений нас двоих в кровати. А ничего, так ремешки смотрятся. Вероятно, Эрика действительно решила подложить под меня незанятую девушку из семьи, чтобы привязать меня к роду. Аврора еще и младше текущего меня, в отличие от Полины. А мужчины в основном предпочитают более молодых жен. Юный и неопытный, но уже ощутивший определенный вкус успеха одаренный, непременно поведется. Хватит пары намеков от девушки на взаимную симпатию. И поскольку я наследник и не могу перейти в род Бреннан, нам разрешат сойтись, но на условиях службы им. Возможно, в менее жесткой форме, но все же. И ослепленный любовью к Авроре, я непременно соглашусь и продавлю своего отца, который не сможет мне отказать после практически полного уничтожения рода. Хорошая интрига. В худшем варианте мы просто переспим, и я выдам ей что-то интересное. Бреннан в любом случае ничего не теряют. Нужно признать, играла она мастерски. Но ничего не выйдет. Я не планирую бежать за первой попавшейся юбкой. Полина сама захотела составить компанию и может себе это позволить. К тому же она всего лишь баронесса. А забирать к Соколовым дочек княжеского рода я пока не могу. Сначала нужен минимально стоящий уровень силы и положение в обществе. Или я надумываю. Зависит от того, какой во мне разглядели потенциал. Сколько существует таких младших дочерей из побочных ветвей? Носителей фамилий полно. Оставив этот вопрос, я сосредоточился на себе и, наконец, подал немного энергии Сильвии в ядро, разгоняя его мощность. Рука сама указала на север. Осколок в том направлении. Ощущение слабое и словно колеблется, но направление точное. До него 30 км. В прошлом я бы такой дистанции не придал значения. Даже если не гнать, ушло бы 10 минут. Сейчас же предстояло добираться по земле на обычной машине или пешком. Поместье Меньшиковых. Немного ранее. Князь больше суток крайне напряженно смотрел на экран компьютера с открытым документом, целиком уйдя мыслями в анализ ситуации. Да нельзя странной ситуации. В их комплексе произошла бойня. Да такая, что виден уровень княжеской боевой группы. Улики зачистили, все разгромили. Кроме того, сбежали остатки семейства Соколовых и... ничего. Они занялись восстановлением рода вместе с объявившимся бастардом. Значит, не лоялисты. Те бы сразу доложили Воронцову, и они откопали бы комплекс. Конечно, на Меньшиковых бы не вышли, а сами Соколовы могли бы заподозрить разве что Ждановых, которых проверяли без всякого смысла. Действовала еще одна тайная фракция, вероятно, с теми же целями и прознавшая про них самих. Притом ему никак не удавалось выяснить, кто из многочисленных князей стоит за нападением. Бреннан или Вяземские, если вспомнить активность Соколова-младшего. И те, и другие очень заняты, да и внешних признаков нет. Но это не аргумент. Следующим шоком стало то, что на их базу проник лазутчик, скорее всего, имея шпиона внутри. Сломанные поля для обнаружения невидимок, самостоятельно запускающийся погрузчик, зависшая камера. Налицо хорошее знание плана базы и помещений лаборатории, даже расположение камер. Аура скрытника была совсем слабой, и, очевидно, он не мог постоянно поддерживать невидимость. Однако он был хорошо снаряжен и спрятал около базы целый мотоцикл. Он целенаправленно прорвался к почти захваченному ядру источника и сорвал их планы. Кто знает, какие сведения успел похитить его сообщник, но за исключением погибших с базы никто не пропал. Есть вероятность, что лазутчик кинул предателя, чтобы не оставлять улик. Допросы выжившего персонала шли круглосуточно, но пока дознаватели и палачи не обнаружили крысу. И всего 2 улики. Золотая духовная энергия и странное артефактное оружие, убивающее людей без физических ранений. Еще у противника была тяжелая винтовка, так что сейчас пытались выяснить, видел ли кто-то мотоциклиста с большим свертком. Ничего, ни одного следа. Против них боролся кто-то действительно серьезный, и он просто отпустил Соколовых. Не до них сейчас. «Господин, срочное донесение!» В комнату зашел один из членов разведывательной службы и на кивок продолжил. «Вы приказали доложить, если Кирилл Соколов куда-то направится. Он недавно убыл в Красноярск». «Ожидаемо. Где его сестра? Она тоже должна все знать». Мужчина нахмурился, смотря как человек мнется и нервничает. «Ну же!» Судя по всему, она поехала туда раньше, оборвав электронные методы отслеживания. «Мы не могли активно вторгаться в данные о пассажирских перевозках Шереметьевых. Поэтому только сейчас». «Вон!» – процедил князь, и оправдывающийся человек тут же испарился. Он сразу позвонил другому агенту по зашифрованному телефону. «Ты сейчас в Красноярске? Отлично. Нужно как можно скорее схватить несколько человек».